Кира подхватила слиток, ее пальцы скользнули по гладкой поверхности. Металл вспыхнул солнечным свечением, отбрасывая блики на ее лицо. 2 килограмма минимум, прошептала она, поворачивая находку к свету. Чистый сплав. Где ты это нашел? В логове дракона. Я прислонился к стойке, заметив, как где-то на полке звякнула банка с консервированными глазами. Он не был дружелюбным, поэтому пришлось хорошенько побегать. Кира с новым интересом взглянула на меня и положила слиток рядом с мумифицированной рукой гарпии. Она достала из-под прилавка планшет. «За монеты и золото могу перевести несколько миллионов», — сказала она. «Все это не очень законно, поэтому так мало. Камни не возьму, потому что не смогу найти сейчас нужную сумму, чтобы быть с тобой до конца честной. У нас никогда не было таких клиентов, так что придется подождать, и не советую торговаться. Никто в округе не предложит тебе сделку лучше. А если откажешься от их услуг, на тебя стуканут в полицию. Хаем справедливо», — кивнул я и сгреб все камушки обратно в сумку. Кира вбила мой клиентский номер в планшет, и через секунду ко мне на смартфон пришло уведомление о пополнении счета на оговоренную сумму. «Заходи почаще». Девушка наклонилась ко мне через стойку, демонстрируя глубокое декольте. «Ведь я могу проводить еще и личные консультации. Могу дать советы, в каких порталах могут быть наиболее ценные вещи». Ее ноготь скользнул по моей ладони. «Загляну как-нибудь», — пообещал я, кивнув на прощание. Сейчас мне было не до флирта, но я пообещал себе вернуться к нему чуть позже. За дверью лавки запах артефактов сменился городской вонью с примесью морской соли. Глубоко вдохнув и улыбнувшись, я сел в машину и отправился домой. Плюм сидел у меня на плече в форму попугая. Мне не хватало лишь пиратской треуголки для полного образа. До особняка путь прошел без эксцессов. Бросив машину под навесом, я торопливо зашагал к дому. Войдя внутрь, я чуть ли нос к носу не столкнулся с дворецким. Григорий стоял в прихожей, и его худощавая фигура казалась еще более хрупкой под грузом пачки счетов, скрепленных шпагатом. Бумаги, испещренные чернильными столбцами цифр, едва умещались в его руках. Свет от медного канделябра на стене дрожал на позолоте рамы фамильного портрета, подчеркивая тени под глазами дворецкого. «Добро пожаловать, барон!» Он произнес это без интонаций, словно зачитывал доклад. Очередной кредитор прислал письмо. Требует полного погашения долга до конца недели. В противном случае, суд. Я скинул плащ на дубовую вешалку и швырнул на газетный столик сумку бездну. Из нее выкатились рубины и сапфиры. «Плати по списку», — бросил я, переводя на счет Григория 500 000. «Дворцовым чиновникам, гильдии алхимиков, сибирским лесникам и прочим». Григорий достал свой телефон и широко раскрытыми глазами уставился в экран. «Откуда столько?» — недоуменно спросил он. «Просто прогулялся по портальным дебрям. Пожал я плечами. Вот и заработал. А если на все не хватит, я же не знаю, во сколько нам встанет ремонт особняка. Продадим Матвея Семеновича». Я потянулся к графину с вишневой настойкой, стоявшему на резной консоли. «Все равно пользы от него мало». «Да как же так, господин?» «Шучу». Фыркнул я и махнул рукой, направляясь в спальню. По пути миновал зеркало в раме из черного дерева. В нем мелькнуло мое отражение, усталое, с тенью щетины на подбородке. За окном ветер гнал тучи, словно торопясь унести остатки этого дня. Подушки пахли лавандой, но сон не шел. За стеной скрипела перьевая ручка Григория, выводящая в расходной книге закрытые долги. А Плюм слишком громко урчал. Я понял, что не смогу хорошенько выспаться, поэтому нырнул в короткий медитативный транс. Это не обещало прибавить мне тонны энергии, но, по крайней мере, помогало разгрузить голову. Но несмотря на вечер, стройплощадка за окном загудела, как разворошенный улей. Я недовольно разомкнул веки и подошел к окну. По свежевыровненной дороге сновали телеги с щебнем, а рабочие в пропитанных потом рубахах утрамбовывали грунт тяжелыми катками. Особняк, окутанный лесами из смолистых бревен, напоминал, наверное, сейчас гигантский скелет, обрастающий мясом новой лепнины. В воздухе висела смесь пыли, смолы и проклятий, которые бригадиры швыряли в адрес сломавшегося подъемника. Хмыкнув себе под нос, я обратился к Плюму. «Пойдем, глянем». Кот потянулся всем телом и вспорхнул ко мне на плечо, ткнувшись мокрым носом в щеку, что значило «да». По дороге я заметил в коридоре ящик с заготовками. Видимо, кузнецы расстарались и шлифанули все наждачной бумагой. Наверное, они не хотели меня разочаровывать. Молодцы. Выйдя во двор, я заприметил главного строителя. Мужчина, в выцветшей рубахе и сапогах, покрытых засохшей глиной, подошел ко мне, медленно снимая головной убор. Его лицо, обветренное и покрытое сетью морщин, выдавало бессонные ночи. Пальцы, перепачканные сажей, нервно теребили козырек фуражки. «Барин», — он кашлянул, вытирая ладонью пот со лба. «Денег маловато вышло, мужики ропщут. Говорят, аванс, на пару дней хлеба с табачком, а работы, на месяц. Да и материал со своих закупать, такое это дело». Я окинул взглядом площадку. Вдалеке двое рабочих спорили из-за лопаты, а подросток лет 14 тащил ведро с водой, едва не спотыкаясь о камень. «Сколько надо?» – спросил я, доставая из внутреннего кармана смартфон. Бригадир замялся, переступил с ноги на ногу, словно земля внезапно стала горячей. 500 тысяч, выдохнул он, избегая прямого взгляда. «На материалы, на работу, на аренду техники да на пайки, а то щебень, песок и узкие специалисты нынче дороги, как чертово зелье. Не многоэтажку строим-то, если твои люди загуляют и сорвут сроки, пеняй на себя. Каждое воскресенье пусть хоть не просыпаются, но 6 дней в неделю должны быть трезвыми и работоспособными. Обижаете, господин? Все ребята проверенные. У нас сработанное звено», — возмутился строитель. «Как зовут, то тебя?» «Семен Аркадьевич. Диктуй реквизиты, Сеня», — улыбнулся я. «Если сделаете все хорошо, возьму вас на постоянку, рублем не обижу. Я планирую пустить здесь длинные корни». Мужчина продиктовал мне номер карты, и я перевел ему деньги. «Вот тебе миллион. Через месяц хочу видеть асфальт, а не болото. И скажи своим, что если через 2 недели не доведут особняк до ума, я проведу с ними воспитательную беседу, которая им очень не понравится и которую они запомнят на всю жизнь». Семен схватил свой телефон так, будто боялся, что я передумаю и отменю перевод. Его пальцы дрожали, оставляя потные пятна на пластиковом корпусе смартфона. «Все будет в лучшем виде, господин». Он шмыгнул носом, поклонился и побежал к бригадирам, крича что-то о двойной оплате за сверхурочные. Плюм, устроившийся на плече в виде кота, укусил меня за ухо, словно говоря: «Думаешь, справится? Деньги творят чудеса», — фыркнул я, наблюдая, как рабочие столпились вокруг бригадира. «Так что должны». Ветер донес обрывки разговора. «Слышь, Аркадьевич, барин-то спятил, миллион как семечки». «Молчи, дурак, тебе ж платит». Пыль с дороги потянулась за телегами, а я повернул к дому, где кровельщики уже начинали укладывать новую черепицу. На одних волевых я прошел на кухню, схватил со стола кусок хлеба, намазал его толстым слоем масла и сунул в рот. Утопив пищу богов в квасе, я отправился в подвал. Деньги таяли на глазах, и нужно было срочно это исправлять. Вечно бегать по порталам ради золота и драгоценностей не входило в мои планы. Артефактор, прежде всего, зарабатывает своим ремеслом. Схватив ящик с заготовками, я отправился на цокольный этаж. Подвал, освещенный тусклым светом магических шаров, висящих на крюках под потолком, напоминал уже лабораторию алхимика. Големы прилично увеличили его, затронув только одну несущую стену. Прибавилось колонны подпорок, но вместе с ними появились и дополнительные комнаты. В воздухе пахло металлической стружкой и сырой землей. От одной из них веяло аурой смерти. Древний кристалл, вырванный из рук мертвецов, прекрасно питал дом некротической энергией. В другой комнате, на грубо сколоченном столе, я разместил заготовки. Металлические перекрещенные сердечки с незамкнутыми контурами. Это была временная мастерская. В ней я и решил поместить новый кристалл. Выудив из сумки белоснежный камень, похожий на крупный кусок кварца, я одним ударом вмонтировал его в стену и наложил руну контроля. Презент, доставшийся мне от дракона, фанил избыточной силой. Этот кристалл был из рода вечных сталактитов. Они имели прекрасное свойство для артефакторики. Ими можно было заряжать простенькие артефакты в огромных количествах. А на утро, как правило, резерв камня восстанавливался. Он черпал силу буквально отовсюду. В моем мире из-за таких игрушек развязывали войны, падали цивилизации, гибли народы. Я встал у стола, в руках, как по волшебству, возник резец с алмазным наконечником. Лезвие загудело от магии. Заготовка легла под инструмент, и я провел линию от края сердца к центру, вплетая в металл руну жажды и страсти. Бороздка вспыхнула синим, затем потухла, оставив после себя шрам-узор. Прислонив получившуюся штуковину к кристаллу, я мгновенно активировал артефакт. Плюм, принявший форму купидончика, Подхватил первый экземпляр и бросил его в ящик под столом. У него была крайне недовольная моська. Питомец будто говорил: «Ширпотребом занимаешься, хозяин». К позднему вечеру коробка под столом наполнилась доверху. Сердечки пульсировали розовым светом. Даже в полумраке подвала они бросали на стены дрожащие блики, словно подмигивая будущим владельцам. «Сотня штук», я смахнул со лба пот, оставив грязную полосу под щелкой. «Хватит, чтобы весь Севастополь влюбился или передрался. Ведь от любви до драки всего один шаг». Плюм, вернувшись в облик кота, прыгнул на ящик и потрогал лапой ближайший артефакт. Наверху, в особняке, пробили часы. Стеклянный звон прорвался сквозь толщу стен, напоминая, что до глубокой ночи осталось часа 3-4. Еще можно было успеть. Я отправился в душ, привел себя в порядок и, не говоря ни слова Григорию, отправился в город. Ящик с артефактами прекрасно поместился в седельную сумку мотоцикла, и потому я не переживал за его сохранность. Площадь Севастополя встретила меня, как котел на конкурсе алхимиков. Мне нужно было привлечь внимание и начать торговлю. Недолго думая, я достал смартфон и отправил сообщение всем дамам со свадьбы, что желали купить у меня капельку страсти. В сообщении было указано место и время продажи. Снизу капсом написал, что предложение ограничено. Через каких-то 20 минут вокруг моего мотоцикла стали парковаться презентабельные дорогие автомобили. Многие дамы приезжали вместе с гвардейской охраной. Толпа, как магнит, тянулась к богатым дворянкам. Всем было интересно, что происходит. А я тем временем втридорога впаривал безделушки, которые у меня на родине стоили копейки. Но как водится, спрос влияет на цену. Так что я не чувствовал угрызений совести. Плюм, решивший мне помочь в этом представлении, принял облик гигантской светящейся совы с перьями цвета заката. Он кружил над толпой. Его крылья рассыпали искры, превращавшиеся в мимолетные иллюзии. Парочки, целовавшиеся под дождем, танцоров в вихре страсти, женщин, швыряющих букеты в толпы женихов. «Купи сердце, получи вторую половинку», — гремел мой голос, разносясь эхом между каменных стен домов. «А то и две, третью, в подарок. У вашего мужа проблемы со страстью? Ничего, артефакт Морозова быстро разморозит». Горожане останавливались, тыкали пальцами в небо, дети прыгали, пытаясь поймать падающие искры. Кабачики выходили на крыльцо, держа в руках кружки, и с любопытством глядели в мою сторону. А в это время в сети, в местном чате «Севастополь сплетни» замигали сообщения. «Видела новый товар?» Говорят, Апраксин из портового квартала подарил сердечко жене и любовнице, и теперь они сестры. Там столько неловкостей. Бегом на площадь. Там продают настоящую любовь. Нам с мужем по 70 лет. Мы купили, и теперь лежим в больнице. Диагноз. Тахикардия на фоне любовных утех. Морозов, ты гений. Морозов, ты чудовище. Где купить третью половинку? Глава 20. Мне снилось золото. Много золота. Ведь я вчера поработал на славу. Все артефакты, которые я сделал, раскупили за один час. Любви в мире стало больше. Правда, вот проснулся я резко, словно кто-то треснул меня по голове, хотя, возможно, так и было. Мир еще плыл, а сознание барахталось где-то на грани сна и реальности. В груди неприятно покалывало. Невольно возникло ощущение, будто магия за ночь пыталась что-то сжечь внутри меня, но не успела. Выдохнув, я провел рукой по лицу, пытаясь стряхнуть остатки сна. В комнате было прохладно, утро хмурилось за окнами, но вставать все равно пришлось. Как человек, уважающий порядок, если не в жизни, то хотя бы в собственной гигиене, я добросовестно провел весь ритуал утренних мыльно-рыльных процедур. Вода была холодной, зубная паста, неприятно мятной, а волосы как всегда торчали в разные стороны, будто я только что выиграл битву с электричеством. Я натянул штаны, накинул рубашку с жилетом и лениво поправил рукава, когда раздался стук в дверь. «Войдите», — произнес я, заранее готовясь к чему-то подозрительному. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул Григорий. «Господин барон, у нас гостья». Я приподнял бровь. «Что за гостья?» «Лиза Ефремова», — тяжело вздохнул он, будто произнесенное имя само по себе вызывало у него головную боль. Я усмехнулся. «Разве я звал ее на чай?» «Она категорично в своем желании поговорить. Хочет чего-то?» «Кажется, да. И почему у меня ощущение, что мне это не понравится?» Григорий молчал, но выражение лица говорил само за себя. Я кивнул и направился вниз. Там, прямо в холле, стояла Лиза. Ее руки были скрещены на груди, взгляд насупленный, а в воздухе явно витало что-то, напоминающее грозу. «Верни мне Плюма», — заявила она вместо приветствия. Я лениво улыбнулся, сложив руки за спиной. «Доброе утро, Елизавета. Рад видеть. Проходи. Чувствую себя как дома». Она прищурилась. «Не надо этих любезностей. Верни мне Плюма». «Ага, конечно», — кивнул я, будто соглашаясь. «Просто отдам, и ты уйдешь». Она сжала губы. «Я попробую еще раз». «Еще раз?» — переспросил я, усмехнувшись. «Ты уверена, что хочешь повторить свой ХМ магический трюк? Напомню, условия те же. Если опять провалишься, то...» Я сделал паузу, наслаждаясь моментом. «Ты уже мне торчишь, а это значит, что сумма долгократно возрастет». Лиза мрачно посмотрела на меня, но в ее глазах уже мелькало что-то похожее на тревогу. «Я же просто наслаждался ситуацией. Ах, как же прекрасно начинается это утро!» Девушка подняла подбородок, явно собираясь пустить в ход последний козырь. «Если ты не хочешь решить это мирно, я могу попросить отца заняться этим вопросом. Думаю, результат тебе не понравится». Я выслушал ее с искренним интересом, потом медленно улыбнулся. «Правда?» — с любопытством протянул я. «Ну, попробуй». Она ожидала чего угодно: раздражения, гнева, может, даже страха. Но я просто стоял перед ней, спокойно и уверенно, с легкой усмешкой на губах. «Лев». Я поднял ладонь, останавливая ее. «Лиза, мне, если честно, плевать». Она сжала губы, но промолчала. Я кивнул, сделав шаг назад. «А теперь извини, но у меня, знаешь ли, очень много дел. Крайне важных, невероятно срочных». Лиза еще секунду смотрела на меня, будто пытаясь прожечь взглядом дыру в моей чертовски самоуверенной физиономии, а потом молча развернулась и вышла, оставив после себя лишь едва уловимый аромат злости и раздражения. «Отличное утро, я это уже говорил». Развернувшись, я неспешно направился в столовую, предвкушая завтрак. После утренних разборок с Лизой аппетит у меня только разыгрался. На столе уже ждал поднос с едой: горячие тосты, яйца с беконом, кофе и что-то сладкое, подозрительно похожие на булочку с корицей. Настасья явно не теряла хватки. Я уселся поудобнее, подцепил вилкой кусок яичницы и задумался, чем бы себя занять. Вариантов было много: заняться артефактами, устроить инспекцию поместья, устроить новую тренировку, но ни один из них не вызывал должного энтузиазма. Я откинулся на спинку стула, бросив взгляд в окно. За стеклом простиралась территория поместья, заросшая травой, а за ней – море. Море. И тут я осознал, что с момента моего появления в этом мире я так и не удосужился в него окунуться. Это надо было исправлять. Я довольно кивнул самому себе и быстро доел завтрак. Когда последняя капля кофе исчезла из чашки, я уже окончательно утвердился в своем решении. Поднявшись из-за стола, я направился к выходу. Мой мотоцикл, черный, как ночь, стоял под навесом, сверкая в утреннем солнце. Я сел, проверил управление и запустил двигатель. Магия внутри механизма мягко отозвалась, разгоняя энергию по зачарованным деталям. «Скоро я буду у моря». Я тронулся с места, и особняк остался позади, скрываясь за поворотом дороги. Я подъехал к пляжу и припарковал мотоцикл у ограждения. Двигатель заглох, а я с неудовольствием осмотрелся. Народу было много. Нет, не просто много, да отвращения много. Многоголосая толпа, опаленная солнцем и пропахшая потом и морской водой, занимала буквально каждый квадратный метр песка. Семьи с детьми, компании друзей, влюбленные парочки, хмурые одиночки, все они рассыпались по берегу, словно колония муравьев, жадно вцепившихся в летний день. Такое меня категорически не устраивало. Но тут мой взгляд зацепился за пирс, где качались на волнах прогулочные катера. Белые, элегантные, манящие к себе. Вот это уже интереснее. Но катер – это, конечно, прекрасно. Только что за удовольствие кататься на нем в одиночку. Это как пить дорогой коньяк в темной комнате, глядя в стену. Так дело не пойдет. Я усмехнулся и направился к пляжу. В голове уже сложился четкий план. Пройдясь немного вдоль берега, я выцепил взглядом две подходящие кандидатки, две девушки лет 20, загорающие чуть в стороне от основной массы людей. Одна – брюнетка с озорными карими глазами и хищной улыбкой, вторая – блондинка с чистым взглядом и явно более сдержанным характером. Я подошел ближе, создавая вокруг себя ауру легкой самоуверенности. «Добрый день, леди», – начал я, легко улыбаясь. Обе подняли взгляды. Брюнетка прищурилась с интересом, Блондинка лишь вопросительно вскинула бровь. «Добрый», — осторожно ответила вторая. «А вот и нет», — качнул я головой. «День у вас унылый», — брюнетка усмехнулась. «Правда? И чем же? Лежите тут, жаритесь на солнышке, пьете теплый лимонад, вдыхаете ароматы чужого солнцезащитного крема». Я махнул рукой в сторону толпы. «Это не отдых, это выживание. И что ты предлагаешь?» Брюнетка заинтересовалась, а это уже половина успеха. Я чуть наклонился вперед, понижая голос, будто выдавал мировой секрет. «У меня есть катер, у вас есть настроение для приключений. Чувствуете, к чему я веду?» Блондинка покачала головой. «С чего ты взял, что у нас есть настроение?» «С того, что вы не сказали «нет» сразу», — ухмыльнулся я, блеснув родовым перстнем. Девушка чуть прикусила губу, раздумывая. Ее подруга, брюнетка, уже вовсю улыбалась. «И что за катер?» — полюбопытствовала она. «Тот, что я сейчас сниму. Но мне не по себе пить шампанское и загорать на палубе в полном одиночестве». Я театрально вздохнул. «Скука, страшная вещь, согласны?» Они обменялись взглядами. Блондинка колебалась, но брюнетка уже приняла решение. «Вино будет, сколько угодно. Тогда я в деле», — сказала она и посмотрела на подругу. «А ты?» Блондинка оценивающе посмотрела на меня еще раз, будто искала подвох. «Ладно», — наконец произнесла она. Я довольно улыбнулся. «Отлично. Тогда вперед, дамы. Нас ждет море, солнце и полное отсутствие надоедливой толпы». Девушки поднялись, похватали свои вещи, и я повел их в сторону пирса. План сработал. Путь к пирсу был недолгим, но весьма приятным. Девушки шли рядом, переговариваясь, а я чувствовал себя великолепно. Солнце, море, легкий бриз и предвкушение хорошего отдыха. Все, как я люблю. Добравшись до причала, я окинул взглядом стоящие у воды катера. Меня интересовал не просто катер, а лучший из доступных. Как говорится, если уж тратить деньги, то на вдохновение. Найдя взглядом человека, отвечающего за аренду, я направился к нему. Мужчина лет 40 с загорелым лицом и цепким взглядом коммерсанта сразу почуял во мне платежеспособного клиента. «Чем могу помочь, господин?» — с готовностью спросил он. «Лучший катер из тех, что сейчас свободны», — я улыбнулся. «Быстро, без лишних вопросов». Он прищурился. «У нас много хороших судов. Лучший», — повторил я и, не отрывая взгляда, добавил. «И ящик вина на борт». Мужчина оценивающе оглядел меня, потом перевел взгляд на девушек. Брюнетка с интересом осматривала лодки. Блондинка внимательно следила за разговором. «Будет сделано», — наконец кивнул он. «Через 10 минут мне в обмен на кругленькую сумму передали ключи от шикарного белоснежного катера с просторной палубой, удобными лежаками и небольшим баром. К тому моменту ящик с вином уже загружали на борт, но оставался еще один нюанс. «Капитан», — я бросил вопросительный взгляд арендодателю. Тот понимающе усмехнулся. «У нас есть человек, который умеет закрывать глаза на лишнее и открывать их, когда надо. Вполне устраивает», — кивнул я. «И правда, какой смысл арендовать судно, если за штурвалом окажется зануда, который будет читать лекции о безопасности вместо того, чтобы наслаждаться жизнью?» Через пару минут на палубу поднялся мужчина лет 50, с морщинистым загорелым лицом, цепкими серыми глазами и вельботной фуражкой. «Куда идем?» — спокойно поинтересовался он. Я улыбнулся. «Туда, где море синее, солнце яркое, а скука не сможет нас найти». Капитан понимающе кивнул, и вскоре катер тронулся, мягко рассекая волны. Девушки заняли места на палубе, я открыл бутылку вина и разлил по бокалам. «Ну что ж, леди», — произнес я, поднимая свой бокал, «за море, за солнце и за хорошую компанию». Они улыбнулись и чокнулись со мной. Катер шел вперед, унося нас навстречу приключениям. Яхта графини Анастасии Орловой медленно покачивалась на волнах, утопая в солнечных бликах. Легкий морской бриз приятно холодил кожу, а бокалы с дорогим шампанским искрились в тонкой женской руке. Лиза Ефремова, облаченная в безупречный белый купальник и легкий шелковый халат, раздраженно постукивала длинными ногтями по столику. Ее лицо выражало явное недовольство. «Ты не представляешь, Настя, какой он нахал!» — с возмущением заявила она. «Грубый, самоуверенный плебей». Графиня Орлова, стройная брюнетка с лениво-хищным прищуром, неторопливо сделала глоток шампанского. «О ком ты вообще говоришь? О Морозове?» Лиза даже фыркнула от негодования. «Этот хам, этот мерзавец». Графиня улыбнулась уголками губ. «Ты говоришь о нем с таким пылом, будто он тебя очаровал». Лиза резко повернулась к подруге, Ее глаза сверкнули гневом. «Не смеши меня», — отрезала она. «Да он мне отвратителен. Я хотела просто забрать своего Плюма, но он снова унизил меня». Настя хмыкнула, но ничего не ответила. Ее развлекала эта сцена. Лиза продолжала. «Он ведет себя так, будто весь мир ему принадлежит. Будто я ему что-то должна. И вообще». Внезапно она резко замолчала. Губы ее приоткрылись, а взгляд зацепился за что-то вдалеке. «Лиза?» — с легким любопытством спросила графиня. Но та не ответила сразу. Только через пару секунд Ефремова вскинула руку и указала куда-то вдаль. «Он же сказал, что у него много важных дел, что он занят», — прошипела она. «А сам, только посмотри». Графиня лениво перевела взгляд и, наконец, поняла, на что указывала подруга. По морской глади на элегантном катере шел Лев Морозов. Спокойный, самодовольный, в темных очках, с легкой улыбкой на губах. Вокруг него расположились две девушки, веселые, раскованные, с бокалами вина в руках. Их смех долетал даже сюда, до яхты Орловой. Лиза сжала кулаки. «Этот негодяй!» Она резко обернулась к подруге. «Скажи капитану, чтобы следовал за ними». Настя задумчиво посмотрела на нее, потом снова на катер Морозова. «А это уже интересно», — пробормотала графиня, щелкнув пальцами. Спустя мгновение капитан получил приказ. Яхта пришла в движение. Катер медленно замедлил ход, покачиваясь на волнах, словно приглашая нас насладиться моментом. Мы находились где-то в живописной бухте, но, честно говоря, мне было уже не до окружающих красот. Музыка лилась из колонок, легкие, теплые звуки подстегивали веселье. Вино текло рекой, а мои новые подруги все более раскрепощались. Вика и Марина, стройные, загорелые, с блеском в глазах и смехом, который приятно резал слух. «Ты точно барон?» — игриво уточнила Вика, усаживаясь ко мне на колени. «Весьма титулованный и опасный», — я лукаво улыбнулся, проведя пальцами по ее оголенной спине. Она рассмеялась, наклоняясь ближе, и ее дыхание защекотало мне шею. Марина, чуть пошатываясь, присела рядом, запустив пальцы в мои волосы. «А ты не такой уж и опасный», — протянула она, поигрывая бокалом. Я ухмыльнулся. «Может, ты просто плохо меня знаешь?» Ее пальцы мягко скользнули вниз по моей груди. Теснота между нами становилась все ощутимее. Мы трое, запах вина, жар солнца, ветер с моря. Все двигалось к неизбежному. «Здесь слишком много места», — прошептала Вика мне в ухо, медленно поднимаясь. Марина кивнула. «Кажется, в каюте будет намного уютнее». Я ухмыльнулся. «Какая проницательность!» Не сговариваясь, мы двинулись в сторону капитанской каюты. Девушки весело перешептывались, предвкушая продолжение развлечений. Я наслаждался происходящим, лениво обняв обеих за талию, позволяя им вести меня за собой. И тут громкий гудок, резкий, пробирающий до костей. Я поднял голову и увидел, как прямо на нас двигалась роскошная белоснежная яхта. Черт, на ее палубе, уперев руки в бока, стояла Лиза Ефремова. И, судя по ее выражению лица, она не собиралась просто помахать мне рукой. Глубоко вздохнув, я был вынужден прервать наш путь и лечь на шезлонг в ожидании гостей. Стоило судну пришвартоваться к нашей яхте, как Лиза буквально ворвалась на палубу, сверкая глазами, как гальюнная фигура на боевом галеоне. Она сразу взяла быка за рога. «Это твои важные, неотложные, сверхсерьезные дела», — она обвела рукой меня, две бутылки вина, расхохотавшихся девушек и музыку, гремевшую из колонок. Я ухмыльнулся, откидываясь на шезлонге и не спеша делая глоток вина. «Ага», — Лиза моргнула, явно ожидая какого-то оправдания. Я же продолжил спокойно попивать вино. «Ты серьезно?» «Абсолютно». Я отставил бокал и с важным видом добавил: «Работа требует максимальной концентрации». «Что? Прости. Ну вот, смотри, анализ рынка», — я указал на девушек, которые озадаченно переглянулись. «Провожу исследование востребованных товаров». «Каких еще товаров?» «Аренда судов, поставка вин, сопровождение. Оцениваю уровень сервиса». Лиза издала звук, похожий на шипение разъяренной кошки. «Ты невыносимый. Это не недостаток, а визитная карточка», — я подмигнул. Подруга Лизы, высокая девушка с аристократическими чертами лица, хихикнула, наблюдая за нашей словесной дуэлью. «Знаешь, Лиза, он определенно артистичен», — заметила она. «Он нахал и плебей», — вскинулась Ефремова. «Ой, все», — я махнул рукой. «Давай ты просто скажешь, чего хочешь, и мы разойдемся, как корабли в море». Лиза сложила руки на груди и усмехнулась. «О, разойтись в море — идея хорошая, но я передумала. Мы с подругой теперь отдыхаем с вами. Я приподнял бровь. В смысле, в прямом, мы никуда не уплываем. Отныне наш отдых здесь. Позади меня Вика и Марина переглянулись, выражение их лиц стало тревожным. Да уж, перспектива делить катер с двумя новыми барышнями явно их не вдохновляла. Ты не можешь просто так, начал я, но Лиза перебила. Я княгиня Ефремова, и да, могу, и сделаю. Посмотрим, как ты выкрутишься, барон. Я окинул взглядом хищную улыбку Ефремовой, ее ухмыляющуюся подругу, растерянных пляжных красавиц и капитана, который всем своим видом говорил, мне за это не платили. Вот же, мой кураж под угрозой. Командир элитной группы наемников, известный под позывным «Ворон», изучал цель через бинокль, сидя в тени переулка. Несколько дней назад они взяли этот невероятно вкусный заказ на черном рынке. Кто-то очень хотел смерти этого заштатного барона Морозова. Несколько групп, принявших заказ до них, не справились, отчего цена скакнула до небес. Очевидно, работали местные простофили, которые не понимали, с кем имели дело. Но они, нет. Группа «Ворона» славилась другим подходом. Они никогда не работали в лоб. Всегда вели свою цель, изучали привычки, выявляли слабости, любили действовать наверняка. Как и сейчас, барон Морозов вышел из особняка, сел на мотоцикл и направился в сторону пляжа. Ворон приказал своим людям разделиться. Двое следовали за ним с приличного расстояния, другие держались ближе к побережью. И вот удача. Мальчишка арендовал катер. Великолепный шанс. Они наблюдали, как он взял с собой двух женщин и старого капитана. Никакой охраны, никакой защиты. В открытом море ему бежать некуда. Ворон скользнул взглядом по своим людям. Сегодня заказ будет закрыт. Никаких колебаний, никаких неожиданностей. Они знали, что заказчик живет у моря, и заранее подготовили лодку на случай, если цель решит прогуляться по воде. Проверить снаряжение, работаем по стандарту. Безмолвные кивки. Захват или устранение, спросил один из бойцов, проверяя глушитель на винтовке. Зависит от ситуации. Если сопротивляется, ликвидировать. Но лучше взять живым. Ворон был профессионалом. Если заказчик предложил такую цену, возможно, Морозов нужен не просто мертвым, а в определенном виде. Катер Морозова удалялся от берега. Ворон махнул рукой, и группа двинулась к своей лодке. Двигатель был заглушен, они собирались подойти максимально тихо. Начали. Глава 21. Я сидел на палубе, лениво потягивая вино, а вокруг меня, словно в каком-то комедийном спектакле, расположились сразу четыре дамы. Обстановка, скажем так, была напряженной. Если еще час назад мы под музыку смеялись, флиртовали и вообще собирались устроить маленький праздник жизни, то теперь атмосфера напоминала похороны. Только вот вместо траурных венков у меня на столе стоял ящик отличного вина, а вместо покойника – мои веселые планы, которых уже не существовало. Лиза Ефремова сидела напротив, скрестив руки на груди, и выглядела так, словно я лично оскорбил ее честь и достоинство. Хотя, насколько я знал Лизу, эти два ее качества давно жили отдельно друг от друга. Ее подруга, графиня, чье имя я даже не удосужился запомнить, смотрела на меня с плохо скрываемым презрительным любопытством, будто я был коварным разбойником, заманившим ее в логово разврата. Две другие девушки, мои первоначальные спутницы, нервно переглядывались, явно не понимая, что вообще происходит и как им теперь себя вести. Эмдуш. Итак, дамы, я подался вперед, опираясь на стол. Полагаю, вы уже достаточно насладились обществом простого плебея, а потому не сочтите за грубость, но, вон дверь, вон ваша шикарная яхта. Может, вернетесь к своим более благородным развлечениям? Лиза усмехнулась и сделала вид, что не услышала. Ее подруга фыркнула. Как грубо, протянула графиня. Как практично, возразил я. Но, не успела разгореться очередная перепалка, как я заметил нечто странное. Взгляд выхватил на горизонте стремительно приближающуюся к нам скоростную лодку, и в ней сидели явно необычные отдыхающие. Опыт – великая штука. Простые туристы не носят тактические жилеты, не держат руки так, будто в любой момент готовы рвануть в бой, и уж точно не выбирают скоростные катера, чтобы взять на абордаж яхту с полуобнаженными барышнями. Хотя, наверное, некоторые и такое проворачивали. Я пригубил бокал и тихо выдохнул. Ну что ж, веселье отменяется. На вашей яхте есть охрана? Спросил я, не сводя глаз с приближающейся лодки. Лиза нахмурилась. Нет, конечно, мы не собирались выходить за пределы бухты. Я стиснул зубы. Прекрасно, просто восхитительно. Глубоко вздохнув, я осознал, что разбираться с этим цирком придется мне самому. Ладно, девочки, слушаем сюда. Мой голос стал твердым и нетерпящим возражений. Все вниз, в каюты. Закройтесь и не высовывайтесь. Но, начало было Лиза. Без но, живо. Не дожидаясь их ответа, я развернулся к борту, на ходу размышляя, как лучше встретить гостей, которым так не терпелось с нами познакомиться. Девушки нехотя, но подчинились, и я краем глаза увидел, как они скрылись внизу. А тем временем мои новые приятели уже почти подъехали, заметно сокращая мое и без того скудное время на подготовку. Как же я задолбался импровизировать. Но, увы, жизнь не спрашивала. Вот, пожалуйста, не успел расслабиться с дамами, а уже приходится городить артефакты из всего, что под руку попадется. Я осмотрелся. Катер был не самым лучшим полем боя, но и я не был самым удобным противником для наемников. «Плюм, работаем», — шепнул я. Пушистый комок, дрыхнувший у меня за воротником, мгновенно взлетел в воздух и завращался вихрем, щедро делясь своей энергией. Вот только ничего подходящего для творчества здесь не было. А первый из гостей, особо не заморачиваясь, уже закинул ногу через борт. «Мужики, а вас точно пригласили?» — спросил я, шагая вперед. Ответом мне стал выстрел. Бах! Я отпрянул за ящик с вином, чье содержимое тут же вытекло на палубу. «Ну все, твари, это война!» Я протянул руку под сидушку, нащупав спасательный жилет. «Пойдет, секунда, напитка свежего артефакта, и он отправляется в полет». Жилет тут же развернулся и, словно бешеный удав, затянулся на одном из нападавших. Бедняга взвыл и забился, пытаясь вылезти, но жилет был артефактом насильственного спасения и упорно тянул его в сторону воды. «Ты обязан быть в безопасности, засранец!» — ободряюще крикнул я ему. Следующий наемник метнулся ко мне, размахивая кривой саблей. «Да ты что, пират, что ли?» — возмутился я и сунул ему в лицо осколок бутылки из-под вина. Новый артефакт критических порезов сработал мгновенно. Наемник сам не понял, как, но его штаны порвались до колен. Он затормозил, оглядел ноги, осознал свою внезапную беду и тут же получил от меня кулаком в челюсть. Но тут случилось непредвиденное. «Морозов, я замер, потому что на палубу вышла Лиза. Ты там что там делаешь?» — возмутилась она, не замечая, что один из ублюдков уже прицелился ей прямо в голову. «Твою ж мать!» Я метнулся вперед, рванул ее за талию, развернулся в прыжке, ловя на себя волну энергии от выстрела, и вместе с ней рухнул на палубу. «Ты нормальная вообще?» — рявкнул я, свирепо глядя на нее. Лиза только моргнула. «Ты меня обнимаешь?» — явно впав в ступор от происходящего, ответила она. «Я ее чуть не придушил». «Да пошла ты!» Я поднялся и, швырнув ее обратно к каютам, заорал. «Сидеть, не вылазить, иначе я тебя сам пристрелю». Лиза, визжа, полетела к каютам, а я развернулся обратно к наемникам, которым, похоже, было уже совсем не весело. Один уже пытался прицелиться в меня из пистолета. «Ну-ка, ну-ка, не дергайся, еще поранишься». На ходу схватив ведро, валявшееся на палубе, я размазал по нему магический заряд и запулил в стрелка. Ведро приземлилось ему на голову с глухим бонг, и тот тут же упал на палубу. Отличный способ быстро охладить голову. Следующий. Двое оставшихся, видимо, решили, что спорить со мной бессмысленно, и кинулись в рукопашную. Я выцепил из ящика уцелевшую бутылку вина, сделал глоток для вдохновения, плеснул на палубу, взял ближайшую рыболовную сеть, что она только делала на прогулочном катере, и моментально сотворил артефакт. «Ультралипучка», — объявил я и швырнул сеть вперед. Как только парни на нее наступили, их ноги мгновенно залипли, и они упали лицами вниз, смачно приложившись о палубу. Один завыл, второй попытался отползти, но сеть уже начала медленно, но уверенно, заматывать их в коконы. «Ну и кто тут паук, а кто мухи?» Я вылил остатки вина на одного из них, затем выплюнул в воздух искру энергии, и алкоголь моментально вспыхнул голубоватым пламенем. «А-а-а!» — завопил несчастный. «Не ори, это для понта». Огонь был чисто декоративным, даже брови не опалил, но наемник все равно завопил еще громче и замолк только, когда я пнул его в бок. Я оглядел поле боя. Один без сознания, двое запеленаты, четвертый уплыл по своим делам. Я хлопнул в ладоши. «Бой окончен, всем спасибо, все свободны». Плюм спрыгнул мне на плечо, радостно пыхтя магическими искрами. Я глубоко вдохнул морской воздух и вдруг вспомнил про дам. «Ну что ж, Похоже, вечерняя программа у нас слегка поменялась. Я подошел к двойке, замотанной в сеть, предварительно притащив к ним бессознательного коллегу, присел на корточки и улыбнулся. «Ну что, ребятки, поиграем в викторину?» «Пошел ты», — начал один, но я легонько щелкнул пальцами, и сеть стала сжиматься. «Ой-ой, кажется, кто-то захотел почувствовать себя суши-роллом». «Ладно, ладно», — завопил он, вырвавшись вперед. «Мы ничего не знаем». Я прищурился. «Это-то и напрягает. Давай по порядку. Кто заказчик? Мы не знаем. Просто анонимный заказ на черном рынке. Снова, ХМ, сколько платили? Очень много. Больше, чем за главу торгового клана». Я похлопал себя по груди. «О, вот это приятно. Значит, я официально дороже какого-то барыги. Ты вообще кто, чтоб за тебя столько выкладывали? Артефактор. Гений. Вечный источник проблем для наемников». Я кивнул Плюму, и он слегка прикусил одного пленника за ухо, выдав миниатюрную искру магии, отчего он взвизгнул. «Кто еще охотится за мной? Без понятия, мы только следующая партия идиотов после тех, кто уже сдох». Я вздохнул и оглянулся на море, где четвертый член их команды барахтался на плаву. «Ты, дружочек, тоже ничего не знаешь?» Он плюнул в воду. «Я знаю, что ты задница». «Ясно». Я пожал плечами, выудил у них оружие, и все более-менее ценные, забросил в бездну и посмотрел на трясущегося капитана. «Сударь, не подскажете, какие рыбы тут любят мясо?» «Акулы». Капитан неловко потупился. «Ну вот и чудненько». Я взял сеть за край, подтащил их к перилам, и наемники дружно завопили. «Н-е-е-е-е-те! Да-а-а-а!» Передразнил я. Одним движением я скинул их за борт, услышав раздавшийся всплеск. Я прислушался, но довольного визга от акул не последовало. «Ну, значит, успеют немного поплавать перед встречей со своими новыми морскими покровителями». Я стряхнул руки и посмотрел на капитана. «Ну что, пойдем расскажем дамам, что никакие бандиты больше им не угрожают». Он нервно кивнул, а я направился обратно, предвкушая, что сейчас мне предстоит очень долгий разговор с Лизой. Лиза расхаживала по каюте взад-вперед, сжимая кулаки и яростно фыркая. «Это просто возмутительно!» В очередной раз выпалила она, обращаясь к графине Анастасии Орловой, которая сидела на диване и, казалось, совершенно не разделяла ее негодование. «Что именно?» Та лениво повела плечами, не отрываясь от бокала с вином. «То, что этот Морозов, этот наглый плебей заставил нас спуститься сюда, даже не объяснив причин. Может, у него были веские причины?» «Да какие?» Лиза резко остановилась и уставилась на подругу. «Нет, ты подумай, почему я вообще его послушалась?» «Я, Лиза Ефремова, дочь уважаемого князя, а позволила какому-то самоуверенному выскочке отдавать мне приказы. И все же ты здесь, а не там, наверху, где?» «Вот именно», Лиза топнула ногой. «И знаешь что, я собираюсь пойти и сказать ему все, что думаю. Думаю, это не самое». Но Лиза уже развернулась на каблуках и гневно вышла из каюты, не слушая подругу. «Ты там что там делаешь?» — спросила она, стоило только заметить льва. Однако мгновением позже ее гнев моментально испарился, ведь она заметила вооруженных людей, и один из них целился в нее. Зажмурив глаза, она почувствовала, как в нее влетел Морозов. «Ты нормальная вообще?» — рявкнул он. Девушка лишь моргнула. «Ты меня обнимаешь?» — сморозила она первое, что пришло в голову. «Да пошла ты!» Парень поднял ее и швырнул обратно к каютам, прорав вслед. «Сидеть, не вылазить, иначе я тебя сам пристрелю». Лиза ахнула и с грохотом свалилась на пол. Дверь перед ней захлопнулась, оставив ее в оцепенении. Ее тело дрожало, но не от страха, ведь она поняла, что это были наемные убийцы. И появились они именно тогда, когда она и Анастасия прибыли на борт. Они пришли за ними, и в данный момент молодой барон отражал нападение, не сказав им ни слова, никак не намекнув на помощь. Лев Морозов сейчас сражался за них, за нее. Лиза побледнела и схватилась за голову. «Черт!» Спустившись в каюту, я обнаружил поистине эпичную картину. Четыре девушки, сбившиеся в одну кучу на кровати, каждая со своим оружием. Одна сжала в руках стул, будто собиралась закидать противника мебелью. Вторая выдвинула вперед вилку, опасное, конечно, оружие, если твой враг салат. Остальные держали что попало, но по глазам читалось, они готовы защищаться до последнего. «А во!» — протянул я, облокачиваясь на косяк. «Какие отважные воительницы! Враги уже должны дрожать в страхе!» «Ты совсем с ума сошел!» — возмутилась Лиза, вскочив на ноги. «Почему ты не сказал, что на нас напали. Если бы я сказал, вы бы все равно сюда побежали, невозмутимо ответил я. Ну, вообще-то, начала Анастасия, но осеклась, понимая, что возразить особо нечего. Ладно, дамы, расслабьтесь, все кончено. Правда, наша маленькая прогулка окончена тоже. Я сделал паузу, давая им осознать сказанное. Что? Почти хором воскликнули девушки с пляжа. Эй, мы же не доотдыхали. Поддержала их Анастасия. О, поверьте, девочки, мы отдохнули лучше, чем могли бы. Не каждый день попадаешь под атаку наемников в открытом море. Ты хоть понимаешь, что произошло? Лиза шагнула вперед, сверля меня взглядом. О, прекрасно понимаю, усмехнулся я. Меня пытались убить. Впрочем, ничего нового. Она открыла рот, но тут же захлопнула его, будто решая, стоит ли спорить. В итоге лишь тяжело вздохнула. Ладно, мы уходим. Настя, пошли. Анастасия, наконец, представилась мне официально, пусть и с ленивым прищуром, который я теперь точно запомню. Ну что ж, рад знакомству, графиня. Сомневаюсь, фыркнула она, но все же кивнула. Лиза уже шагнула было за порог, но я не удержался. Кстати, ты мне теперь должна. Она резко обернулась. Что? Жизнь, ухмыльнулся я, в довесок к желанию. Долги растут, княгиня. Лиза злобно прищурилась, но ничего не ответила и гордо развернулась к выходу. Девушки вернулись на свою яхту, после чего оба судна взяли курс на порт. Я остался стоять у борта, провожая их взглядом и довольно усмехаясь. Да уж отдых выдался не таким уж и скучным. Доехав до порта, я понял, что день еще не закончен. Тут царила настоящая суета. Повсюду бегали вооруженные люди, некоторые проверяли катера, другие разговаривали между собой напряженными голосами, как будто сюда только что высадили целую армию. Ну, конечно, мысленно усмехнулся я, богатенькие принцессы пожаловались папочкам. Похоже, капитан их яхты оказался не из тех, кто хранит тайны. Сообщив о нападении, он поднял на уши всю местную гвардию двух родов. Ну, в каком-то смысле это даже мило. Жизнь непредсказуемая штука, расслабляться вредно. Пришвартовавшись, я вежливо попрощался с обеспокоенными девушками, успокаивая их парой фраз. Они выглядели так, будто пережили небольшой шторм. Покончив с официальными прощаниями, я подошел к капитану яхты, вложил в его ладонь несколько банкнот и сказал: «За беспокойство, хотя уверен, что ваше приключение сделает вас легендой среди коллег». Старик усмехнулся, но денег не отказался. Я же, расплатившись за аренду катера, уже направился к выходу, когда мое внимание привлек здоровенный мужик, пробирающийся ко мне через толпу. Судя по его осанке и взгляду, он был тут главным. «Вы же с того катера?» – спросил он, окинув меня оценивающим взглядом. «Ага», – кивнул я, заранее готовясь к очередному разбору. Начался мини-допрос. Он выудил из меня все подробности произошедшего, расспросил о нападавших, их судьбе и даже методах их устранения. Слово «корм для рыб» его не впечатлило, но, похоже, удовлетворило. В конце он тяжело вздохнул, посмотрел на меня с неким уважением и сказал: «Благодарю за содействие. В ближайшее время с вами свяжутся и отблагодарят за спасение девушек». «Как мило», – пробормотал я, направляясь к мотоциклу. Целью нападавших вообще-то был я, но, если хотят отблагодарить, я не против. Уж не обеднеют, хех. Сев в седло, я завел двигатель и тронулся с места, направляясь в сторону поместья. Отличная поездка получилась. Особенно понравилась часть с убийцами. Вернувшись в поместье, я припарковал мотоцикл у входа и потянулся, наслаждаясь тишиной. По сравнению с недавним морским приключением, просто благодать. Но стоило мне сделать шаг к двери, как откуда-то вынырнул Григорий. Его суровое лицо и выпрямленная осанка предвещали только одно – работу. «Барон, вам срочно нужно в кабинет», произнес он с торжественностью приговоренного на казнь. «Ой, а можно завтра? Я только что разобрался с киллерами, спас прекрасных дам, попал под допрос и заслужил хотя бы кружку пива перед новой катастрофой». Григорий не дрогнул. «Вам срочно нужно в кабинет». «Ну ладно», — тяжело вздохнул я, подавляя желание развернуться и сбежать обратно к мотоциклу. Войдя внутрь, я увидел кошмар. Гору бумаг, огромную, зловещую, жаждущую моей души. Считано оплату, долговые расписки, налоговые уведомления, какие-то отчеты. Я схватился за голову. Я вообще-то на пенсии. Должен отдыхать, наслаждаться жизнью, а не вот это вот все. Григорий, не разделяя моей трагедии, молча придвинул ко мне стул. Нам нужен управляющий, или бухгалтер, а лучше и тот в одном лице», — возмущенно заявил я. Григорий скрестил руки на груди и вперил в меня строгий взгляд. «Господин барон, подпускать к таким должностям кого попало нельзя, это дело серьезное. И что, мне теперь лично со всем этим разбираться? Несомненно, это будет лучшим вариантом», — начал он, но увидев мой взгляд, тяжело вздохнул и продолжил. «Но вам повезло, или не повезло, тут уж как посмотреть», — задумчиво сказал он. Я напрягся. «Говорите уже, лучший кандидат на эту должность, Матвей Семенович». «Матвей Семенович», — я поднял брови, не совсем понимая, как это связано с управлением имуществом. «Он же мой учитель языков и этикета. При чем тут это?» Григорий тяжело вздохнул, словно мой вопрос был слишком сложным для его разума. «Этот вопрос лучше задать самому Матвею Семеновичу. Но, поверьте, лучше кандидата не найти». Судя по его выражению, Григорий был в этом абсолютно уверен. Я же, в свою очередь, был не особо вдохновлен идеей, что мой старый учитель языков и этикета будет управлять финансовыми потоками моего рода. Но не оставалось выбора, и я, уже слабо надеясь на лучший исход, направился в комнату к Матвею. Не успел я постучать, как с другой стороны послышался знакомый голос. «Войдите». Старик сидел в своем кресле, как обычно, вежливо приподняв очки на носу. «Матвей Семенович», — начал я, войдя в комнату и садясь напротив его стола, — «у меня к вам деловое предложение». Старик аккуратно положил перо и внимательно посмотрел на меня. «Говорите, барон, мне нужен управляющий, или бухгалтер, по вашему выбору. И я подумал, что вы идеально подходите для этой должности». Матвей Семенович замер, его лицо стало чуть более напряженным. Он аккуратно поставил руки на стол, как будто готовился к разочаровывающему мне ответу. «Боюсь, барон, что я вынужден отказаться», — сказал он, не отрывая взгляда. Я нахмурился, не ожидая такого ответа. «Почему?» — спросил я, не скрывая недовольства. Матвей вздохнул, посмотрел в окно и вдруг начал рассказывать. «Дело в том, что в свое время я был одним из лучших бухгалтеров в известном доме. Это был серьезный и влиятельный род. Я управлял их финансами, контролировал счета, следил за всеми бизнес-операциями. Все шло хорошо». Я молчал, понимая, что старик не рассказывает о себе понапрасну. Но однажды я оказался в ненужном месте в ненужное время. Один из партнеров по бизнесу, которому я доверял, решил прибрать себе несколько крупных активов, при этом подставив меня. Я прищурился, стараясь понять, что он имеет в виду. «Подставив как?» «Очень просто. Он устроил так, чтобы на меня повесили невыгодные сделки, которые я якобы утвердил, а на самом деле, все это было придумано им, чтобы скрыть свои собственные махинации. Я оказался в ситуации, когда пришлось не только терять свою репутацию, но и уходить в тень». Он помолчал, как будто вспоминая былое. «И вот с тех пор», — продолжил он, — «я ношу это клеймо. Как только меня пытаются взять на работу в какую-то серьезную компанию, всплывает эта история, с неудачной для меня стороны, естественно, и меня тут же выставляют за дверь». Теперь, когда он рассказал эту историю, я понял, почему он так стесняется вернуться к работе, для которой, казалось бы, был предназначен. Я молча посмотрел на Матвея, понимая, что на самом деле, ему не так-то легко снова начать работать в том, чем он когда-то был хорош. «Знаете», — сказал я, — «несмотря на все это, я думаю, что вы идеально подойдете для работы у меня, и я хочу, чтобы вы попробовали. Могу я рассчитывать на вас, Матвей Семенович?» Он молчал немного, а потом кивнул, будто решив, что один шанс все-таки стоит взять. «Хорошо, барон, но я предупреждаю, если что-то пойдет не так, мы разберемся», — перебил я его с улыбкой. «Но давайте попробуем хотя бы начать с этого». Глава 22. Я положил на стол пачку документов и грабительских счетов. Матвей Семенович бросил угрюмый взгляд на бумаги. Он походил в этот момент на чемпиона, что увидел перед собой сразу несколько конкурентов. От него пахло лавандовым одеколоном, смесью, от которой сводило скулы. Полки за его спиной поскрипывали от веса многочисленных томов. «Раз вы приняли мое предложение, то вот и первое задание», — ухмыльнулся я, стрельнув глазами в сторону папки, лежащей на столе. «Будете моим личным бухгалтером. Наведите порядок в документах, создайте архив и подумайте, на чем мы можем сэкономить, а где и подзаработать. Меня устроят все варианты, вплоть до нелегальных». Матвей поправил пенсне, и стекло блеснуло, как лезвие. «Барон, я...» Определенно справишься, а жалование определенно будет. Ты на испытательном сроке, а там посмотрим. Будешь хорошо трудиться, рублем не обижу. Матвей Семенович робко кивнул, словно признал поражение в самой важной битве. Его пальцы нервно перебирали костяшки счетов, видимо, считал, сколько минут осталось до моего ухода. Я не стал его нервировать и, громко хлопнув дверью, отправился к холодильнику. Кухня встретила густым ароматом тушеной баранины и свежего хлеба. Настасья, блондинка с нежными руками, которые запросто могли переломить стальной прут, рубила капусту так, будто это была голова последнего врага. Фартук на ней напоминал политическую карту мира. То тут, то там пестрели пятна от борща, варенья и чего-то подозрительно зеленого. «Мне бы чего-нибудь холодного, Настасья», — ухмыльнулся я, плюхнувшись на табурет. Ее щечки покраснели, и она метнула взгляд на холодильник. «Квас кончился, но я сегодня утром заказала пиво. Будете? Я точно не позволю тебе выйти замуж», — шутливо сказал я, а девушка уже открывала запотевшую бутылку. Пена хлестнула в кружку, как волна в шторм. «Ну, не стоит быть таким собственником», — игриво улыбнулась кухарка. «Только». Ее слова утонули в реве за окном. «Ёб мать, ногу! Ногу прищемила, зараза!» Стеклянная бутылка грохнулась на стол. Настасья выругалась на каком-то древнеславянском, а я уже мчался к выходу, мысленно посылая проклятие всему миру. Ну, не минуты покоя. Стройплощадка кипела, как адский котел. Рабочие столпились вокруг манипулятора, из-под ковша которого торчало сапожное голенище. Парень под плитой был белее и звездки, но орал так, будто его резали. «Ты чё, слепой?» — гаркнул бригадир на оператора крана. «Куда прёшь? Как? Заткнись!» — рявкнул я, расталкивая толпу локтями. «Сейчас не до этого». Плита лежала на ноге, как памятник человеческой тупости. Рабочий смотрел на меня глазами загнанного зверя. «Держись, парень!» — буркнул я. «Сейчас будет больно». Но больно было мне от осознания, что придется тратить магию на такую ерунду. Хотя пиво в руке еще осталось. Я повернул голову к плюму, что тихо мирно сопел у меня на плече, и взглядом указал ему на кружку в своих руках. Питомец фыркнул и метнул искорку силы в бокал. Пиво в кружке забурлило, как разъяренный дух. Я швырнул остатки пены на плиту, выцарапывая ногтем руну прямо по конденсату на стекле. Символ светился синим, дешевая целебная магия, но для обычного смертного хватит. «Держись, бедолага», — повторил я рабочему. «Будет как на приеме у врача любовных хворей. Сначала страшно, потом стыдно». Мужики схватились за бетонную плиту, благо собралось их немало. Под матерой маты хыканья бетонная пластина приподнялась на пару сантиметров. Парень дернул ногу, заорал, но тут же замолк, уставившись на нее, будто впервые увидел. Кость была цела, только вот сапог порвался на лоскуты.